Был конец июля, и в Мумидоле стояла страшная жара. Мам, может, ты что-нибудь придумаешь? Мы так устали от жары и все время ссоримся. Мне и самой хотелось бы немножко от вас отдохнуть. Вы могли бы пожить несколько дней в гроте. Там прохладно. Можно целый день не вылезать из моря и бездельничать. И ночевать тоже в гроте? Конечно. И чтобы я вас даже не видела, пока опять не станете милыми и хорошими. Всем было страшно заманчиво пожить в гроте. Каждый вырыл себе ямку поудобнее, а в середине поставили керосиновую лампу. Под вечер с побережья задул ветерок. Хотите, я расскажу вам страшную историю, а? Насколько страшно? Ну, примерно отсюда до входа, то и чуть подальше, если только это что-то тебе говорит. Ничего не говорит. Валяй, я скажу, когда мне станет страшно. Ладно. Это правдивая история. Я слышал ее от Черного Дрозда. Черный, как сажа, и гладкий, как шелк, в скале стоит дом без дверей и окон. И тот, кто живет в нем, волшебник, выходит лишь ночью на черной пантере по воздуху мчится. Он может стать кем угодно, забраться под землю, спуститься на дно. И он одержим, выходит ночью из дома и ищет одно. Он ищет рубины и тащит домой, и нет уже места в доме его. Рубины краснеют, но нет одного среди них того, что зовется король рубина. Счастливый он, наверное, этот волшебник. Несчастный волшебник везде побывал, по всей земле, на всех планетах искал. И к солнцу летел, рискуя, но вот, наконец, тоскуя, сидит на луне. И точно рубины, глазища его, горят красным светом и ждут одного, одного, того, что найдется король рубина. Хотите, верьте, хотите, нет. Только знаете, что мне сказал Дрозд? Он сказал, что у волшебника есть черный цилиндр, и он потерял его несколько месяцев назад, когда отправился на Луну. Не может быть. Так значит, это он и есть. Факт. Что случилось? Вы о чем? О шляпе, о чем же еще? О цилиндре, который я нашел этой весной. О волшебном цилиндре! Ну а вдруг волшебник вернется за шляпой? Я бы ни за что не осмелилась взглянуть в его красные глаза. Надо посоветоваться с мамой. А до Луны далеко? Изрядно. К тому же волшебнику потребуется время, чтобы обшарить все кратеры. Сделайте свет поярче! Ничего не слышите? Прислушайтесь! Там, снаружи! Это дождь. Идет дождь. Пора спать. Не страсти напасти. Но никакого порядка на свете. Вчера жарища, сегодня мокротища. Пойду-ка завалюсь снова спать. Ну, подвинься. Мою постель залило водой. Ну и тем хуже для тебя. Вот я и хочу устроиться. Рядом с тобой. Не будь свиньей. Слушай, Хевуль, знаешь что? Вот уж не думал, что ты гораздо на такие гадости. Это был наитие. Ну что мы будем теперь делать? Ловить рыбу! Буди всех, а я пойду подготовлю лодку. Рыбалка, скажу я вам, такое дело. А! А вот и вы, ну наконец-то! А мы обязательно должны идти и ловить эту рыбу. Ведь когда ловишь рыбу, ничего не происходит. И потом мне так жалко этих маленьких щучек. Ничего, сегодня произойдет. Садись на нос, там ты будешь меньше мешать. Я хочу помочь! Лодка накренилась, ящик с переметом перевернулся, и все его содержимое запуталось. Молодец! Как, ты его не проберешь? А, валите в море как есть, а вас что-нибудь зацепит. Да, ну и дела. Мумрик, ну давай садись на весла, а мы будем расхлебывать эту кашу. Сниф, ты обормот. Так точно! С какого конца начинать? Начинай с середины, только смотри, хвост не впутай. А в это время муми-мама ходила по дому страшно довольная. Над садом шелестел дождь, кругом было тихо и спокойно. Теперь все пойдет в рост. Нет, все-таки хорошо, что я спровадила их в грот. Так, надо прибраться. Хухонюшки, чего здесь только нет? Чулки, какие-то апельсиновые корки. Ой, камни, кора. Так, что там, косилка. Так, радиоприемник. Что-то, какой-то мусор здесь внутри. Что это? Цветы. Наверное, Хемон бросил. Теперь все пойдет в рост. И муми-мама машинально бросила бесхозное растение. Как вы думаете, куда? Ну, конечно, в шляпу волшебника. И отправилась спать. Эх. Хорошо, что родители помиловали шляпу. Как они там сейчас? Тем временем перемет Снорка ожидал добычи уже несколько часов. Понимаешь, тут ждать нужно. Кто знает, может на каждый крючок что-то попадется. Да ведь и так, когда опускаешь крючок, там уже полмалька. Вытаскиваешь целый окунь. Понятно же, что целый окунь. Или бычок. Ага, ты зря просидишь, вообще ничего не поймаешь. Эх, девчонки этого не понять. А то. Ну! Теперь можно тащить. Так, давай, давай, давай, давай. Давай, окунь наверх. Второй должен быть. Уйди с моей ноги. Что такое? Так, тихо. Я думаю, что они ходят очень глубоко. И они ужасно большие. Но я тебе скажу. Тише, тише. Этот хитрюга объедает у нас всю наживку. Здоровый, наверное. Как ты думаешь, что это за рыба? Ну как что? Не иначе, как панталошка. Смотрите, тянет. Тянет, тянет, тянет. Абсолютно тянет! Уверен, что тянет. Панталошка. Сачок дайте, сачок. Рвалась, я говорил, это было толще, брать. А ты не фуди с моей ноги. Эх, упустил. Такой рыбы мне больше никогда не попадется. И настоящей радости мне уже не испытать. Ну давай еще раз попробуем. Вместо крючка твой складной нож, а вместо наживки оладьи. Да будет известно всем, если панталошка ест оладьи, мы продолжаем охоту. А, панталошка! Караул! Он нас всех сожрет! Панталошка ходит кругами так глубоко. Панталошка юркий, как белка, хитрый, как кот. Ест наживку, леску рвет, нам покоя не дает. Панталошка не уйдет, не уйдет. Панталошка, панталошка, панталошка, панталошка. Нитка, наверное, слишком тонка. Зато крепок азарт рыбака. Он наживку подберет, заклинание пропоет. Панталошка не уйдет, не уйдет, не уйдет, не уйдет. Ой, берег все дальше. Ну и панталошка. Так думайте, надолго его хватит. А если что, то обрежем веревку. А не то за все вы ответите. Ни в коем случае. О, кажется, выдыхается. все-таки я его поймал.